Система тут же кратко ответила. Система, спасибо хоть на этом. Ладно, нет смысла дальше повышать базовые характеристики, достаточно этого. А вот получить навык за уровень, было бы неплохо. Подумав об этом, я сказал Гестии. Гестия, я хочу поднять свой уровень, но... Ты же можешь попытаться сделать себе еще более сильное основание. Попыталась отговорить меня Гестия, верно? Но, получив уровень, я также смогу получить какой-нибудь навык, так почему бы нет? Улыбнувшись, спросил я. Хуа, как хочешь. Глубоко вздохнув, Гестия добавила. Приготовься, это довольно больно. Договорив, она капнула капелькой крови мне на спину, и та вновь ярко вспыхнула. Система тут же прислала мне уведомление. У меня глаза разбежались от обилия навыков, и я тщательно принялся изучать их, закончив осмотр всех. Я даже сбился с счету скольких навыков, я выбрал телекинез, способность управлять на расстоянии объектами с помощью силы мысли. Моя спина вновь вспыхнула, и судя по всему в статусе появился телекинез. Эрвин, тебя, появился, новый навык, телекинез, не видела таких навыков раньше, поэтому ты дол, усталым голосом заговорила Гестия. Прежде чем потеря сознания упала на диван, отдыхай, ты хорошо постаралась, подумал я, выбравшись из-под Гестии, накрыв ее одеялом сверху, а теперь, мысленно подумал я, и использовал новоприобретенный навык, ну как новый, скорее очень ограниченный старый, сковородка взлетела в воздух и плавно поплыла ко мне, что ж, пока этого достаточно, подумал я, прежде чем опустить сковородку назад, если это навык, система, то он ведь имеет уровни прокачки, верно? Подозрительно спросил я у нее. Система ответила. Система, получается, я в очередной раз всрал возможность выбора навыка на что-то бесполезное. Да и вообще эта способность моего интеллекта, равна так же как и чтение мыслей, если бы ты не ограничивала ее, я бы мог поднять даже весь Арария. В очередной раз накричал я на систему, но та лишь молча проигнорировала. Ну, как всегда, вздохнув подумал я, прежде чем пойти спать. Утром я встал раньше всех и приготовил на всех яичницу. Сегодня был день свидания Белла, и он должен быть в полной боевой готовности. Оставив еду и записку, что я ушел в подземелье, я действительно ушел в подземелье, где гриндил монстров, пока не нагриндил на шикарный костюм для Белла. Это был черный аристократский сюртук, как раз под размер Белла, штаны под цвет сюртука и ботинки. Уложив все это в подарочную коробку, я зашел еще и в пекарню, купил там немного сахара, а также булочек, которые ел Айс, во время перерывов на тренировке с Беллом на стене. Купив их, я добавил в каждую щепотку сахара, тем самым многократно увеличив их вкус, благодаря своему навыку. После чего я попросил продавца уложить их в красивую подарочную упаковку, что он и сделал, хоть и очень странно на меня посмотрел, а после, я зашел в цветочный магазин, и купил цветок похожий на розу, красную розу. Выполнив все подготовительные вылазки, я вернулся домой. Как раз в этот момент все завтракали, и увидев меня удивились. Когда все поели, я заметил, что Белл очень сильно нервничает и позвал его на разговор. «Нервничаешь?» – с улыбкой спросил я. «Конечно», – дрожащим голосом ответил мне Белл. «Это нормально нервничать на свидании с любимой девушкой». Поддразнив его, сказал я, «любимой девушкой». Покраснев, воскликнул Белл. «Да, а разве ты не влюблен в мисс Валенштайн?» С улыбкой спросил я. «Влюблен», склонив голову, сказал покрасневший Белл. «В таком случае, ты должен действовать решительнее. Я помогу тебе в этом», сказал я, вытаскивая коробку из инвентаря и отдавая ее Беллу. «Че, что это?» С интересом спросил он. «Это мой подарок тебе. Надень это, чтобы не выглядеть неудачником перед мисс Айс», похлопав его по плечу, сказал я. «Ты правда?» – радостно спросил Беллу. «Ага», – кратко ответил я. «Спасибо, Рывин», – воскликнул Беллу, и, взяв коробку, забежал в свою комнату. Вышел он из нее уже не оборванцем, а прямо-таки элегантным, стильным аристократом, с гордой осанкой и властной аурой. Но его наивное подростковое лицо и взгляд, его все же выдавали. Беллу был всего 165 сантиметров ростом, а его белые волосы и красные глаза идеально сочетались с одеждой. «Как я выгляжу?» Пытаясь осмотреть себя, спросил у меня Беллу. «Отлично, теперь ты абсолютно точно достоин такой девушки, как Айс Валенштайн», усмехнувшись, сказал я, осматривая Белла со всех сторон. «Однако, над уверенностью нужно поработать. Вот скажи, куда ты поведешь мисс Айс, в первую очередь?» — серьезно спросил я у Белла. «Эн, не знаю», — поникнув, ответил он. «Вот именно, ты не знаешь, а это плохо. Во-первых, вбей себе в голову, мисс Сайс из типа хладнокровных девушек. Они с виду такие все неприступные, безэмоциональные, но на деле бывают очень добрые и ранимые в душе. Ты уже убедился в этом на своей шкуре, когда она спасла тебя и согласилась тренировать. Во-вторых, когда ты увидишь мисс Сайс, ты обязательно должен сделать комплимент ее внешнему виду, даже если он тебе не нравится. Скажи от всей души что-то типа: «Госпожа или мисс Сайс, вы выглядите просто потрясающе в этой одежде. Мое сердце начинает биться быстрее рядом с вами». Втрет, серьезно говорил Беллу, как не обложиться на свидании, пока он не перебил меня. «Эн, не могу», — воскликнул он. «Можешь, ты ведь мужик. Мужики должны брать на себя инициативу с девушками». Схватив его за плечи, прямо в лицо сказал ему я. Белл словно погрузился в воспоминания, а потом его взгляд стал решительнее, и он сказал: «Сделаю это». «Вот, правильный настрой», — похлопав его по плечу, сказал я и продолжил. «В-третьих, после того, как ты сделаешь ее комплимент, скажи: это роза для вас». Затем вместо того, чтобы банально отдать ее мисс Сайс, отломай бутон и прицепи в ее волосы. В-четвертых, если мисс Сайс захочет кушать, или ты вдруг услышишь урчание у нее в животе, предложи ей перекусить этим. Я достал из инвентаря подарочную коробку с булочками, а также красную розу, и передал их Беллу. «Я смогу», — решительно сказал он. «Вот, это уже боевой настрой». В-пятых, сперва спроси, куда хочет сходить мисс Сайс. Если у нее нет предпочитаемого места, можешь сразу вести ее на рынок или по магазинам. Девушки любят шопинг. Потом в какое-нибудь уединенное место, типа берега озера или парк, где вы сможете спокойно посидеть, перекусить и поговорить. Ты все понял? Да-да, — дрожащим голосом ответил Беллу. В-шестых, обязательно возьми ее за руку и всегда держи с ней близкий контакт, чтобы ваши тела привыкали к теплу друг друга. «Эн, не смогу», — вновь возразил Беллу. «Сможешь, ты мужик, запомни это», — вбил я в его голову. «Если ты наедине с ней вдруг почувствуешь странное дуновение, словно шепот, а также у тебя учащенно забьется сердце, сделай шаг вперед и поцелуй ее в губы. Если она отвергнет, извинись, скажи, что поддался чувствам и очень сильно ее любишь. Если не отвергнет, продолжи поцелуй. После него признайся ей в своих чувствах. Тут может быть два варианта: либо она примет их, либо откажет. Не бойся отказа. Отказ ничего не значит, кроме того, что пока что девушка не готова к отношениям. Она может отказать тебе 99 раз, но на сотый согласится. Не надо прямо наседать на нее, но и отпускать нельзя. Ты понял? «Эн, невозможно поцеловать мисс Сайс. Я точно не смогу», — воскликнул Беллу с покрасневшим как помидор лицом. «Сможешь. Не потому что ты мужик, хотя это само собой разумеющееся, а потому что ты ее любишь. Если хочешь добиться ее, действуй. Иначе ты просто потеряешь ее, и ее уведет кто-то другой, тот же Бетти, например. Помни обо всем, что я тебе рассказал, и действуй. Теперь, возьми эти деньги для свидания и ступай, и без победы не возвращайся». Задвинул я мотивирующую речь, передавая ему мешок с деньгами из инвентаря, заставив глаза Белла пылать, а под конец хлопнул его по спине, подталкивая к выходу. «Я пошел», — воскликнул он и вышел из церкви. «Хе-хе, интересно, получится ли у тебя», — усмехнувшись, подумал я. Я дал ему три оружия: цветок, еда и деньги. Если цветок может быть проигрышным, а денег недостаточно, то вот в навыках готовки мне точно нет равных. Как минимум истинные чувства Айс будут видны после того, как она откусит кусочек булочки. С этими мыслями я стал дожидаться Белла с его боевого задания, заодно приготовил обед и ужин. Беллу вернулся с глупейшей улыбкой на лице, помятой одеждой и слегка с взъерошенными волосами. «Вижу, все прошло успешно. Ну, рассказывай», — усмехнувшись, сказал ему я, потянув его в комнату. Усевшись на пол, он начал рассказывать. «Мы встретились в центре города. Боже, как она была красива. Она была одета в белоснежное платье с голубыми вставками, но ее ножки при этом оставались открыты. На ступнях у нее были белоснежные туфли. Казалось, он сейчас слюной истечет, поэтому я остановил его со словами: «Это я понял, ты лучше расскажи, как прошло». Белл опомнился, глупо улыбнулся и продолжил рассказ. «Как ты ей сказал, увидев ее, я потерял дар речи, но вспомнив твои наставления, я похвалил ее внешний вид, сказав те самые слова. Айс слегка улыбнулась мне, и тогда я протянул ей цветок, что ты мне дал. Сказал, что дарю ей этот прекрасный цветок, и она попыталась взять его из моих рук. Прямо перед тем, как у нее это получилось, я сломал стебель и закрепил бутон цветка в ее волосах, со словами: «Такой прекрасной даме, как вы, подойдет столь же прекрасный цветок в волосах». Боже, я тогда чуть со стыда не умер, мое сердце билось очень быстро. Тогда Айс опустила голову и милым голосом проговорила: «Спасибо». Заметил, что у нее слегка зарумянилось лицо. Воспользовавшись ее замешательством, я взял ее за руку и спросил, куда она хочет пойти. Слегка переведя дыхание, Беллу продолжил: «Айс захотела пройтись по рынку. Вместе мы ходили по разным магазинам, начиная от оружейных лавок, заканчивая магазинами одежды и женского белья. Айс также примеряла все на себе и показывала мне, а что ей нравилось, мы купили. Потом, как ты ей сказал, мы пошли в городской парк у озера. Там мы вдвоем сели на скамейку, и я предложил Айс перекусить. Она рассказала, что есть пекарня неподалеку, но я достал ту коробочку и открыл перед ней. Ты бы видел, как ее глаза округлились в тот миг. Я чуть не рассмеялся из-за ее реакции. Ее животик даже мило забурчал при виде булочек. Айс скушала булочку, и ее лицо мило покраснело, когда она увидела, как она выглядит после поедания булочки. В этот самый миг произошло то, что ты говорил. Мне словно что-то подсказывало поцеловать ее. Я сам двинулся к ней. Когда наши губы соприкоснулись, Айс сначала широко раскрыла глаза, но потом закрыла их, и мы полностью погрузились в поцелуй. Беллу снова перевел дыхание и продолжил. После поцелуя Айс выглядела смущенно, и, собрав всю храбрость и решительность, я решил признаться ей в своих чувствах, рассказав, как сильно она мне дорога, и что я хочу всегда быть вместе с ней. Айс долго молчала, очень долго. На самом деле целый час она ничего не говорила, просто сидела с опущенным лицом. Же терпеливо ждала, и каждая минута пугала меня все больше и больше, пока она наконец-то не кивнула головой, с милой улыбкой. Когда я хотел было уже радоваться, ведь Айс теперь была моей девушкой, Айс охладила мой пыл. Она сказала, что завтра вновь уйдет на нижние этажи подземелья, и что она не сможет быть со мной вместе, пока я не стану достаточно силен, чтобы нас признали все. Также она рассказала мне свою историю. На этом моменте Беллу паник. Он рассказал причины и цели Айс, о которых рассказала ему она. Ее цель — стать достаточно сильной, чтобы победить одноглазого черного дракона и вернуть свою мать. Потому она стремится к цели из мести и ради себя самой, но считает, что не способна стать героем. Одноглазый черный дракон — одно из сильнейших существ этого мира. Монстр, который сбежал из подземелья в древние времена, более 1000 лет назад, сеял хаос по всему миру, и в конце концов остановить бесчинство твари вызвались герои прошлого, среди которых были Альберт и Сильде, предок Риверии Леосальф, эльфийки и заместительницы капитана Финна из семьи Лаки. К сожалению, монстр оказался достаточно сильным, чтобы одолеть их. В память о себе Альберт оставил шрам дракону, заодно лишив глаза. Вся команда была уничтожена. Дракон не только убил Альберта, отца Айс, но и похитил ее мать, и сейчас предположительно обитает в долине драконов, в одном из трех великих неизведанных земель. Мать Айс была духом ветра. Как так вышло, что Айс попала на 1000 лет вперед, при этом ментально и физически ей всего 16 лет? Задумался я, когда услышал эту историю от Белла, но быстро отбросил эту мысль, так как это было не мое дело. Получается, чтобы быть вместе с мисс Айс, тебе необходимо не быть ей обузой, так? Спросил я у Белла. Да, так она это и назвала. После своей истории она сказала, что рада моим чувствам, а также сказала, что тоже испытывает ко мне чувства, но она не будет ограничивать себя из-за меня. Сказала, что если выбирать между ее целью и мной, то она выберет цель. Но на прощание, перед тем как исчезнуть в ночной тени, она смущенно поцеловала меня сама, и со словами: «Стань сильнее, гораздо сильнее», исчезла в ночной тени, изобразив глупую улыбку, сказал Беллу. «Так и чего ты тогда так паник? Все же предельно просто. Тебе нужно стать сильнее, вот и все». Похлопав его по плечу, весело сказал я. «Тебе легко это говорить», возразил Беллу. «Ты же хочешь быть вместе с ней?» — подразнил его я. «Ха, хочу», тут же воскликнул Беллу. «Тогда приготовься с завтрашнего дня к настоящему аду. Теперь за твою тренировку возьмусь я. Обещаю, за месяц ты станешь гораздо сильнее, а за полгода — ты уже сможешь побороться с Айнс без магии на равных. Серьезно посмотрев на него, сказал я. Это правда возможно? С сомнением спросил Белу. Конечно, но это будет так же сложно, словно достичь небес. Тебе придется терпеть адские муки каждый день, каждый час и каждую минуту. Буду истязать твое тело по-настоящему адскими тренировками. Холодно проговорил я, специально угнетая атмосферу. Белу вздохнула и решительно воскликнул: я смогу, стану сильнее, чтобы быть достойным Айс. Вот это настрой. Не забудь эти слова, и говори их себе каждый раз, когда захочешь умереть, или сдаться. Хотя умереть, ты будешь хотеть больше. Похлопав его по плечу, сказал я: умереть. Постой, закричал Белу, но я уже не слушал его, идя к Лиле спать, бросив только напоследок: завтра, ранним утром, на стене, не опаздывай. Добравшись до уютного уголка, где на полу уже посапывала Лили, я лег рядом с ней и тут же оказался в тисках. Лили обняла меня, и я, погладив ее по голове, заставив ту промурлыкать во сне, медленно закрыл глаза. Вдруг я услышал пугающие слова системы. Система. Но договорить я ей не дал. Словами: заткнись, без тебя решу, как мне поступать, ты уже достаточно подпортила мне жизнь. Система обиженным голосом сказала. Система. У меня от ее слов прошел холодок по телу, но я предпочел его проигнорировать, плавно погружаясь в царство Морфея. Часть 79. Примечание к части. https://b2umvn1fitiedl6. Здесь я буду выкладывать внешний вид оружия. Вот очередная глава закончена. 14 страница. В следующей главе вас ждет убийство и немного флав. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https. Хавибица Мягот. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Проснувшись раньше всех, я сразу же приготовил для всех завтрак, отличный только для Белла. У него на завтрак были вареные яйца, а у остальных жареная яичница с сюрпризом. У меня для всех объявление. Сказал я, внимательно смотря на всех, пока они едят. Встаза объявление, набивая рот, спросила Гестия. Мы с Беллом уходим на мужскую тренировку, максимум на полгода, минимум на месяц, ответил я ей. Беллу сглотнул, услышав мои слова, но промолчал. Я профив. Ударив по столку, с набитым ртом прокричала Гестия. Я знал, что ты так скажешь, поэтому принял некоторые меры. Спокойно проговорил я и смотрел, как Гестия и Лили начинают шататься. Какие мир? Начало было говорить Гестия, как погрузилась лицом в свою тарелку и уснула. Кажется, снотворное, которое я достал в сохраненном мире, подействовало. Подумал я, увидев, что и Лили плюхнулась в свою тарелку. Че, что с ними? Закричал шокированный Белу. Ничего, они просто спят. Холодно ответил я ему. Ты то есть? Заикнувшись, спросил Белу. Теперь нам никто не помешает, а пути назад у тебя уже нет. Как я уже сказал, мы уйдем и вернемся лишь через месяц, если повезет. Если ты, конечно, выдержишь. К тому же с этого момента ты мне не друг, и даже не знакомый, а ученик. Это значит, что ты должен обращаться ко мне как к мастеру, на время тренировки, конечно. Тебя предупреждаю, после этой тренировки ты станешь совсем другим. У тебя появится желание убить меня. Спокойно проговорил я, выделяя каждое слово. Что? Застучав зубами, проговорил Белу. Твоя тренировка уже началась. Если ты не сможешь ее пройти, то Айс никогда не будет с тобой. Ты никогда не сможешь даже сравниться с ней. Тем самым вам просто будет не суждено быть вместе. Но, сделал я паузу, наблюдая за его реакцией, и продолжил. Если ты пройдешь мою тренировку, ты станешь сильнее кого-либо в этом мире, кроме меня. Это я могу тебе пообещать. Но куда мы пойдем? Все еще стуча зубами, спросил Белу. Ты забыл, бац, сказал называть тебе меня мастером. Ударив его по щеке, холодно проговорил я. Ай, воскликнул Белу, не ожидающий от меня удара. Он держался за свою красную щеку и смотрел на меня с обидой. Хорошо, мне нравится этот взгляд, холодно произнес я. Зазачите, не успел он договорить, как я ударил его еще раз, со словами. Тебе сказал, теперь я твой мастер. Пойдем». Холодно добавил я и пошел на выход. Белл неуверенно плелся за мной следом. Мы пришли на стену, где был мой поединок с Айс, а также тренировка Белла. «Сейчас ты пробежишь 100 кругов вдоль этой стены, вокруг всего Арария». «Че что?» — воскликнул шокированный Белл. Бац сразу получил от меня по лицу. «Не спрашивай, а беги!» — крикнул я и пнул его в живот, так что он отлетел на пару метров. «Кха, кха!» — прокашлялся Белл, схватившись за живот, вдыхая воздух. «Если не побежишь, я скину тебя со стены!» — проговорил я с холодной улыбкой на устах. «Я побегу!» — закричал, что есть мочи. Испуганный Белл побежал изо всех сил вперед. Я побежал за ним следом, со словами: «Буду бежать рядом, чтобы ты не отлынивал!» Белл не ответил. Он был сосредоточен на беге. Пробежав полкруга, Белл выдохся. «Это все, размазня, ты хочешь быть Сайс, да ты ее недостоин». Схватил Белла за волосы и ударил об стену. Его нос был в крови, это был не первый раз, когда я за это время его бил. «Ты мусор, дерьмо под ногами, ты даже пробежать каких-то 100 кругов не в состоянии, и хочешь быть равным к той, кого зовут принцесса меча», — кричал я, снова и снова ударяя Белла, что был абсолютно без сил, и мог только скулить. Так я понял, что ничего не добьюсь. Достал из инвентаря заранее подготовленные снадобья, которые на вкус были просто невероятно отвратительными. «Выпей», всучив ему бутылек с зеленой жидкостью, сказал я. Белл посмотрел устало на бутылек. Тогда я вновь ударил его по лицу и крикнул: «Пей». Белл дрожащими руками взял бутылек и, запрокинув голову, выпил все до дна и резко задергался в конвульсиях. Его лицо позеленело на мгновение, он хотел блевануть. «Только попробуй, я из тебя все дерьмо выбью». Увидев это, прокричал я. Белл через силу проглотил поступающую блевоту, а его красные глаза смотрели на меня с испугом, словно он действительно был кроликом. Однако в этих глазах, а также с помощью эмпатии, я видел блеск зарождающейся ко мне ненависти. Он постепенно начинает меня ненавидеть. Пока я смотрел на это, его раны стали затягиваться, даже кровь из носа перестала течь, а тело должно было наполниться энергией. Таково было свойство этого снадобья, которому научила меня Роу. Вкус был отвратителен, но лекарственные свойства выше всех похвал, и побочек не было. Единственный минус – оно не лечило внутренние травмы, поэтому я бил его, тщательно рассчитывая силы, чтобы не нанести внутренние повреждения. Когда раны почти исчезли с него, я схватил его за шкирку и швырнул на пол стены, со словами: «Беги, или я опять изобью тебя». Белл, прокатившись по стене, еле поднялся на ноги, почувствовав под ногами опору. Он побежал, но не бежал сломя голову, а тщательно рассчитывал силы, потому что я сказал ему пробежать 100 кругов. Прошла неделя. Понятое дело, учитывая размер Арария, за один день было максимум пробежать 1-2 круга. Однако из-за ненормального навыка Белла, его физические характеристики постоянно росли, тело превращалось в титановую плиту. Чем больше я его избивал, а после залечивал раны, тем сильнее он становился. Его скорость уже превзошла ССС ранг, она была в районе 1600 единиц. Уровень его также повысился. В отличие от меня, ему не нужно улучшать уровень у богини, опять все из-за его ненормального навыка. Он больше не кричал за 1000 избиений, что я совершил. Он научился терпеть. Он стал похож на гадюку, готового убить меня в любой момент моей оплошности. За неделю он смог пробежать лишь 50 кругов, но учитывая, что обычный человек смог бы пробежать лишь полкруга или еще меньше, то этот результат и правда выдающийся. Что еще было примечательно, так это то, что я избил его 1000, но лекарств использовал всего 100 бутыльков. Его регенерация также улучшалась, как и тело. Теперь после того избиения, что я устроил ему в начале тренировки, ему вообще ничего не грозило, лишь легкие царапины да ушибы, которые зарастут за пару минут. Не мне говорить, но эта регенерация пугала. Поэтому я стал бить гораздо сильнее, во много раз сильнее, так, что один раз он даже потерял сознание и мне пришлось использовать специальное средство пробуждения на шатырь. Тем не менее, чем сильнее я его бил, тем сильнее он становился. Прошло еще 3 дня, Белл закончил бег и спокойно смотрел на меня. Его тело больше не было телом подростка, рельефные мышцы были по всему его телу, однако он все равно оставался стройным. Теперь его окружала невидимая аура величия. «Молодец, дерьмоид, даже моя бабушка бы закончила раньше, чем ты. 10 дней, ты потратил на это 10 дней. То, что моя бабуля бы закончила всего за 4 дня. Бил Белла и кричал на него, но он все это выносил молча, лишь холодно глядя на меня. Откинув его ударом ноги на пару метров, я сказал: «Ладно, кусок говна, теперь начнется настоящая тренировка. Скажем так, порог ты прошел». От моих слов Белл слегка дрогнул. «Ты что, думал, что тренировка будет заключаться в избиениях и беге? Ха-ха-ха-ха!» С усмешкой проговорил я, рассмеявшись, посмотрев в небо. «В чем тогда тренировка?» Сделал Беллу паузу, сглотнув, и продолжил мысль. «Заключается?» Я не ответил ему, а мгновенно приблизившись к нему, пнул его в бок, сбросив за стену города. Расстояние там было примерно 500 метров над землей. Да, стены были массивными. Белл с грохотом упал в лес, ломая ветки, пока наконец-то не оказался на земле. Я спрыгнул и приземлился рядом с ним. «Итак, начнем настоящую тренировку», — с дьявольской усмешкой сказал я. Белл смотрел на меня с ненавистью, отхаркивая кровь. Если бы я сбросил его так раньше, он бы сдох. Белл это также понимал, поэтому маленькая частичка благодарности ко мне присутствовала, но ненависть все же была крепче. «Вставай, чего разлегся, или тебя еще раз избить», — холодно проговорил я. Белл оперся руками об окровавленную его кровью землю и потихоньку поднялся на ноги. «Вот молодец, теперь тебе надо сделать 5 деревянных кольев, связать их лианами и вбить в землю. Буду следить, на все про все, тебе, пусть будет 5 минут, холодно проговорил я, добавив: «Время пошло». Белл тут же сорвался с места и начал искать все, что я сказал. Он буквально вгрызался в каждую возможность, и вскоре все было подготовлено. 5 острых деревянных кольев были воткнуты в землю. Их острые края запросто могли проткнуть человеческую плоть. «Отлично. Теперь ты должен нависнуть над ними и отжиматься, пускай будет 10 000 раз. Каждый раз, когда ты будет падать без сил на колья, я буду вбивать тебя в них», — холодно проговорил я. Белл вздрогнул от одной лишь мысли об этом и послушно сделал, что я сказал. После 5000 отжиманий он не выдержал и упал на колья. Они не пробили даже его кожу. Тогда я ударил его сверху вниз по спине и проткнул его тело этими кольями, после чего заставил вытаскивать их тем же путем, то есть через отжимания. Но уставший Белл просто не мог сделать и раза, поэтому я использовал на нем снадобье. Так продолжалось множество раз, пока он не сделал 10 000 отжиманий. Я пнул его по животу снизу вверх и отправил его в полет через деревья. Мышцы его стали гораздо более прочными, я словно бил по стальной плите. «Отлично, похоже, ты готов к новому этапу», — усмехнувшись, проговорил я, после чего взял заранее приготовленные деревянные колья и сказал: «Ты должен простоять в полусидящем положении целую неделю. Если упадешь, твой анус будет проткнут этими копьями. Думаю, ты не сильно этого хочешь, верно?» Белл лишь ненавистно посмотрел на меня, отхаркнув кровь, и сделал, как я сказал. Он встал на 2 тонких пенька, под которыми везде были колья, и если он хотя бы немного изменит стойку, его сразу проткнет одно из них. Особенно опасное было возле его ануса. Одно неверное движение — и прощай, простата. Не знаю, чем руководствовался Белл, но его очко так и не было проткнуто за неделю. Когда срок подошел к концу, я просто вынул его с пеньков, ударом ноги в корпус. Белл не мог спокойно стоять, все его тело дрожало. Я дал ему еще одно средство, оно нормализовало его состояние. Он снова ненавистно на меня посмотрел, но мне было на это плевать. «Отлично, воля у тебя что надо, я до последнего думал, что твой анус будет проткнут», — сказал я с усмешкой и добавил: «Теперь пойдем в заснеженные горы». «Зачем?» — спокойно спросил Белл, холодно глядя на меня. «Ох, узнаешь, следуй за мной», — сказал я и отправился в сторону заснеженных вершин гор, где-то далеко впереди. Прошел месяц с того момента, как мы начали тренировку. Каждый день я избивал Белла, и так он становился все сильнее и сильнее. Он стал сильным настолько, что я просто перестал наносить ему хоть какой-то урон, и он это почувствовал. Однако делал вид, что ему все еще тяжело, то есть силы почти 5 уровня было недостаточно, чтобы повредить этого пацана. Так мы дошли до заснеженных гор, где Белла ждала самая тяжелая тренировка из всех. Сначала я ему сказал провести неделю в замерзшем озере без одежды, но понял, что это было для него невозможно, после того, как на 2-й день он упал в обморок и мне пришлось откачивать его и размораживать. Поэтому теперь он проводил в воде лишь сутки, после чего каждый раз был избит мной. Так его мышцы стали еще более крепкими, а ранее дрожащее, из-за низких температур тела, стало буквально невосприимчиво к холоду. В таком режиме прошел еще месяц, и Беллу стал полностью невосприимчив к холоду, а его кожа стала белее. «Отлично», — сказал я и добавил, — «ты почти готов к тому, чтобы начать последний этап тренировки. Но, сначала нам нужно найти какой-нибудь вулкан». Я осмотрелся в поисках вулкана, и нам действительно повезло. Эта замершая гора раньше была вулканом, однако, его жерло было покрыто слоем льда. Поэтому нам пришлось разломить лед и спуститься внутрь жерла. Буквально на самом дне нас ждала кипящая лава и невыносимая жара. Однако, помимо лавы, здесь были и другие обитатели. Ифриты, элементали огня. Им не нравилось наше присутствие, и они тут же нападали на нас. Ифриты были гораздо сильнее нас, а их огненные атаки пару раз чуть не испепелили Белла. На меня, как и прежде, не действовала ни одна стихия, а вот Беллу пришлось худо. Я лишь наблюдал, как он спасается бегством от ифритов. Так мы прожили в жерле вулкана целый месяц. Помимо бегства от ифритов, Беллу также пережил каждый день избиения от меня. Он постоянно удивлялся, что ифриты ничего не могут мне сделать, и в итоге смирился с этим. Он научился выживать в этой температуре и бороться с ифритами. Убить он их, конечно, не мог, в их-то среде обитания, но вот не быть зажаренным заживо, мог. Питались мы всякой дичью, что попадалось под руку. Огненные скалопендры, например, на вкус отвратительно, но с моим навыком вполне сойдет за курицу. По итогу тренировки в вулкане, Белл стал невосприимчив к жаре. Он стал гораздо более спокойным и собранным. Он больше не смотрел на меня с лютой ненавистью. Теперь в его взгляде было благодарность и уважение. За 3 месяца тренировки его уровень, скорее всего, достиг 5-6. Навыки определенно выше S-ранга. Единственный навык без изменений – это магия, которой он не обладал. Его тело превратилось в литую сталь, или даже в сплав титана и стали. Его разум стал чистым и спокойным. Его уверенность в себе и своих силах отпечаталась в его костях. Его воля стала абсолютно непоколебимой. Видя все это, когда мы выбрались из жерла вулкана, я сказал: «Остался последний этап тренировки, и мы можем возвращаться». «Последний», — задумчиво проговорил Беллу. «Возьми», — сказал я, кидая ему свой меч, что я купил за кругленькую сумму валис. «Зачем?» — удивленно спросил Беллу, держа меч в руках. «Убей меня», — холодно проговорил я. «Что?» — ему показалось, что он неправильно услышал, и сказал: «Прости, мне послышалось, или ты сказал мне убить тебя?» «Верно, это мой последний приказ как твоего мастера. Убив меня, ты станешь свободным», — безэмоционально проговорил я. «Я не могу тебя убить», — сказал Беллу и воткнул меч в лед. «Хо, тогда я вернусь в Арария, найду Айс, похищу ее, свяжу, заберу девственность у тебя на глазах и буду насиловать ее всю жизнь, пока она не сдохнет. Ох, я представляю, как ее киска принимает мой член. Ммм, божественно». Специально изображая из себя похотливую тварь, проговорил я, облизнувшись. Глаза Белла покраснели от гнева. После моих слов в нем снова загорелось пламя ненависти ко мне, что уже успело замениться уважением и благодарностью. Он резко вытащил меч из льда и напал на меня с криком: «Души, убью тебя!» Я, естественно, не стал просто стоять на месте, и хоть он был гораздо быстрее и сильнее меня, из-за того, что он развивался, а я остановился в развитии, тем не менее ему не хватало техники. Он бездумно напал на меня, и одного моего удара, который не нанес ему никакого вреда, отлетел в скалу. Оттуда он выскочил как разъяренный зверь и вновь напал на меня. Я больше не сдерживался. Я бил его, используя все, что у меня есть: техники акупунктуры, смертельные атаки, внутреннюю силу. Я использовал абсолютно все. Белл вновь и вновь терпел поражение, обливаясь собственной кровью от моих ударов. Его бренная тушка каждый раз врезалась в скалу, пробиваясь все глубже и глубже в нее. Мы сражались без перерыва. Наши силы были просто гораздо выше, чем могут себе представить существа этого мира. Неделя прошла, 2, 3, месяц. Потребовался месяц, чтобы Беллу вспомнил, о чем я его учил, и успокоил свой разум, ровно так же, как он это делал на пнях, чтобы не проткнуть себе анус. Его боевые навыки выросли до уровня мастера. Он моментально реагировал на каждый мой выпад, и мы стали сражаться на равных. На мне не было ни одной царапины, а вот на Белле не было живого места, но он продолжал драться. Его одежда уже давно превратилась в клочки, валяющиеся на земле. Все его тело, словно выкованное из сплава титана и стали, было в крови, в поту, но тем не менее было прекрасно, как высеченная из нефрита белая фигура. Белл остановился и вздохнул. Ненависть уже давно пропала, как и желание убивать. Что такое? Хочешь, чтобы я имел Айс, или может на пару будем ее иметь, что я не против? Ухмыльнувшись, сказал я, подначивая его. Однако он остался спокойным, как удав, выжидающий удачного момента для нападения. Я мысленно кивнул про себя. Он наконец-то научился контролировать эмоции в бою, а ведь потребовался целый месяц на это. Не успел я об этом помыслить до конца, как Белл неожиданно пришел в движение. Я видел, как он приближается, и это было слишком быстро. «Черт, мое тело не поспевает за его скоростью!» — мысленно воскликнул я, четно пытаясь уклониться. «Псих, кровавый фонтан заливает снег под ногами, и моя голова слетела с плеч. Наблюдать за собственным безголовым телом, конечно, весело и необычно, вот только Белл словно очнулся от транса и в шоке посмотрел на мое безголовое тело, что так и осталось стоять на ногах. «Я победил?» — спросил он сам себя. «Я защитил Айс?» — продолжил он спрашивать. «Я убил этого ненавистного ублюдка, что издевался надо мной целый месяц?» С затуманенным взглядом спросил он себя. Потом резко упал на колени перед моим телом и прокричал. «Нет, вовсе не победил, вовсе не защитил Айс. Убил своего лучшего друга, убил учителя, что был строг, но заботился обо мне. Только благодаря ему я стал таким всего за 4-го месяца. Научился всему у вас, мастер». Он заплакал, и хоть у него совсем не осталось сил, он стоял на коленях перед моим безголовым телом и бил кулаками по скалистой почве под ногами, сотрясая гору и вызывая где-то вдалеке лавины. «Что я наделал? Действительно убил своего лучшего друга и мастера. Как? Что мне теперь делать? Действительно стал свободен?» — отчаянно кричал Белл, продолжая рыдать перед моим телом на коленях. «Простите меня, мастер, я подвел вас!» — закричал Белл на всю округу. Я вдоволь насмотрелся на его страдания и, пока он рыдал, мгновенно регенерировал. Моя голова, как и вся кровь, вернулась на свое место. Я положил ему руку на плечо и сказал с улыбкой: «Ты справился, тренировка закончена». А, подняв голову, Белл посмотрел на меня непонимающими глазами, залитыми слезами. «Я говорю, ты СД». Не успеваю я договорить, как Белл обнял меня за ноги и прокричал, сквозь слезы: «Мастер, ты жив, ты действительно жив, это не сон, ну все, хватит». Еле оттащив его от себя, сказал я: «Ну как?» — непонимающе произнес он. «Раз все зашло так далеко, то я расскажу тебе свою историю. Все же ты мой первый и единственный ученик». Начал свой рассказ, а Белл внимательно слушал. «Мастер», — проговорил Белл, еле сдерживая слезы из-за моей истории, — «не называй меня так. Твое обучение закончено, теперь я вновь твой друг и член семьи Гести». Спокойно проговорил я. Белл упал передо мной на колени и прокричал: «Ученик отдает почтение мастеру. Для меня вы навсегда останетесь моим мастером». Я вздохнул и холодно сказал: «Хорошо, тогда как твой мастер, я приказываю тебе, отныне, ты будешь относиться ко мне как к другу, а не как к мастеру. Нарушив этот завет, ты перестанешь быть мне и учеником, и другом». «Но», — попытался возразить Белл, но я перебил его словами: «Никаких «но», это не обсуждается. Ученик понял», — произнес Белл, сложив руки, словно он был китайским мастером боевых искусств. «Этикет ученика к мастеру я также старательно вбил в него. Теперь это тоже часть него. Возвращаемся. Уверен, нас все заждались», — с улыбкой сказал я, забрал у него свой меч и начал спускаться с ледяной горы, направляясь к массивным стенам Арария.